Татьяна Островская, дворняга. Живет дворняга во дворе. «Не трогайте руками, она укусит или больна», внушают детям дамы. Откуда знать им, бессердечным, о жизни шавки той? Она была простой породы, но с чистой душой. Хозяин был ее так молод, ребенок, что ж тут взять? И долгом было для нее мальчишку охранять. Гуляли вместе, вместе ели, она у ног его спала. И смех, и слезы все делили. С ним нежною она была. Плохих людей не подпускала к ребенку подойти. Надежно, свято охраняла объект своей любви. Однажды как-то поздно ночью пришел отец домой. Он выпил лишку, порой можно, но стал совсем другой. С женой своей не поделил какой-то ерунды. Он на ребенка руку поднял. «А ну-ка, не кричи!» Забыл, видать он, что собака с мальчишкой спала. Не испугалась-то, не вздрогнула. Ударить не дала. Вцепилась в руку пьяного, пусть даже и отца. В обиду никогда бы не дала мальца. Отец не понял этого, не понял той любви, когда защитой верною она смогла прийти. Он поутру проснувшись, одел ошейник ей. «Пойдем, родная, выйдем». И вышел с ней за дверь. Отвел ее подальше от дома, где поля. «Ну все, родная, помни, ты дома не нужна». Он отстегнул ошейник, притопнул ей ногой. Он уходил спиной к ней, тропой уже другой. Прошел он через рынок. Ох, как наивен он! Чтоб не обидеть сына, купил котенка в дом. Сын плакал очень долго. «Зачем, отец? Зачем? Пойми, я предал друга!» Тот слушать не хотел. Собака-то вернулась и во дворе живет. Людей теперь боится. Мальчишку верно ждет. Татьяна Островская, дворняга. Стихотворение читал Олег Булдаков. Оформление Евгений Шевелев.